Глава 11. Очнулся от собственного кашля. Почему-то болела грудь, и дыхание давалось с трудом. Глаза Макс тоже не смог открыть сразу. И когда это все-таки получилось, обнаружил себя лежащим на цементном полу в совершенно пустом помещении. Хотя нет, рядом кто-то находился. Прислушавшись, услышал чьи-то голоса. Стон невольно сорвался с губ, и тотчас же молодой человек услышал шаги, приближавшиеся к нему. От удара в бок тяжелым ботинком Макс стиснул изо всех сил зубы. «Очнулся, пацанчик!» Знакомый ехидный голос. Игорь Круглов. Это сволочь. Задохнулся от ледяной воды, внезапно ливанувшей ему на голову и заставшей судорожно хватать ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. «Максим Соколовский!» Задумчиво произнес чей-то голос сбоку. Наверное, один из охранников. «Босс, что прикажешь с ним делать?» «Добейте его». «Наверное, это конец», — вяло подумал Макс. «Умирать не хотелось, по крайней мере, не из-за Марины. Подняться и сражаться за жизнь не было сил. Черт, жаль». «А куда тело сбросим?» «Куда, куда?» — зло произнес Круглов. «В то же самое место, что за дурацкий вопрос? Короче, кончайте его». От веселой трели телефонного звонка Игорь выругался. «Отец, ядрить твою!» «Сын, чем занят?» Даже не по громкой связи Макс слышал из трубки хрипловатый мужской голос. «Па, мне нужна твоя помощь, пришли мне фургон!» На том конце провода раздался коротенький смешок. «Никак, кого-то убрал!» «Еще нет, но с минуты на минуту». «Хорошо, пришлю с Гришкой. А кто такой, надеюсь, его не спохватятся?» «Какой-то отстойный урод по фамилии Соколовский. Максим Соколовский». Наступила тишина. Игорь в недоумении прислушивался. Наконец раздался усталый голос отца. «Отпусти его». «Что?» «Делай, как я сказал. Ты слышал, Игорь, не тронь его. Поучил уму-разуму разок, и достаточно». «Лады». Буркнул парень, отключился и с досадой сжал кулаки, кивнул охранникам. «Отпустите его. На первый раз». Быстро прошел к двери и исчез в темноте коридора. Я тщательно заплетала косу, сидя перед зеркалом, разглядывая себя в нем. Нравилось ли я себе? Наверное, такие вопросы задают многие девушки моего возраста. Олька говорила, что я очень красивая. Друг Ромка молчал, но мне казалось, я ему нравлюсь. А Антон? Еле подавила вздох. Именно его мнение было для меня самым важным, но он уже месяц как не приезжал в наше село. Ольга, слегка хмурясь, говорила что-то про поступление парня в институт, сдачу экзаменов, какие-то проходные баллы. Я же просто ждала. Тогда на празднике последнего звонка Антон появился так неожиданно. Я только-только вышла на улицу подальше от какофонии звуков, стояла одетая в синее длинное платье, которое сшила местная парниха специально для этого дня. Совершенно не обратила внимания на легкие шаги за спиной. Чьи-то твердые ладони закрыли мои глаза, и я услышала еле сдерживаемый смех и приятный запах мужской туалетной воды. «Ром?» «Дурочка!» Знакомый до замирания в груди голос. «Антон, что он здесь делает?» Я повернулась к нему. Губы сами расползлись в широкую улыбку. «Ты?» «Конечно, я не мог пропустить такое событие. Окончание учебного года». Он неожиданно приподнял мой подбородок. Я только увидела устремленные к моим губам его губы. Все завертелось, закружилось. Я почувствовала, что еще мгновение, и я упаду, так вдруг ослабли мои колени. Его твердый язык проник в мой рот, завладел моим языком. Рука скользнула вниз по моему оголенному плечу и легла на грудь. Ох, я ведь и не знала, что должна делать. До этого Антон целовал меня либо в щеку, либо в затылок, когда мы обычно разнеженные лежали на берегу реки. Но никогда так, по-взрослому. Видать, почувствовав, что я того гляди упаду, он подхватил меня под ягодицы. «Сбежим отсюда», — прошептал мне в ухо. Я только и могла сделать, что кивнуть. А шевелиться не могла, тело отказывалось меня слушать. Антон подхватил меня на руки и быстро пошел, почти побежал в сторону леса. Мы приземлились на какой-то поляне. Трава немного влажная от росы, но мне было наплевать. В ушах стоял только страстный шепот парня и вкус его поцелуев на губах. «Я хочу тебя». Он стянул с моих плеч платье, обнажая грудь. Я хотела прикрыться, но Антон властно отвел мои руки и приник губами к уже затвердевшим соскам. Мне было и страшно, и стыдно, и одновременно я горела внутри от нестерпимого желания. Желание чего? Антон уже гладил меня по животу, под платьем пробираясь к заветному местечку, которое пылало нетерпением. Парень трясся, словно в лихорадке. «Я люблю тебя», — простонала, выгибаясь навстречу его ласкам. «Моя, моя». Его голос охрип, словно он задыхался. «Ты будешь моей». Уголком оставшегося сознания я уловила звук расстегиваемой молнии и вдруг почувствовала что-то горячее и твердое у себя между ног. «Что?» Вскинулась. Пелена страсти внезапно спала. Я сжалась, сдвинула ноги. Распахнув глаза в ужасе, увидела возбужденный член нависавшего надо мной парня, розовый, с темной блестящей головкой, слегка подрагивавший от вожделения. «Боже, мне же еще нет 18. Моя сила, я же могла лишиться ее». «Что не так, Ульяна?» Антон озадаченно смотрел на меня. «Мне еще нет 18. Парень только хмыкнул. «И я не замужем, я не могу». Он резко отодвинулся, заправил свой прибор обратно в джинсы. Сел на траву, обхватив голову. «Ну и что? Ты же не можешь выйти замуж в 17 лет. Но никто не запрещает занятия сексом до совершеннолетия. Какая, блин, разница?» Натянув лиф платья на грудь, я села рядом с Антоном, обвила его плечи руками. «Верь мне, я правда люблю тебя, но подожди, пожалуйста, всего год». Он криво улыбнулся, встал и протянул мне руку. «Год, говоришь?» Руками поправил мои растрепанные волосы, прижался губами к моему разгоряченному лбу. «Ладно, подожду». Тогда мы вернулись обратно. Уже не было так весело. Половина одноклассников напились, уже издалека слышались их песнопения и громкий смех. Совсем стемнело. Воздух был влажный и разреженный, словно в преддверии грозы. Мы еще немного поговорили с Антоном, и он проводил меня до дома. И больше не целовал так, по-настоящему. Пообещал зайти завтра по дороге на рыбалку. Уже на следующий день, устав выглядывать в окно в ожидании парня, я поняла, что Антон не придет. Зато зашла Ольга, его сестра. «Приветик, Улька!» — с порога крикнула она. «Поехали с нами за грибами». «С кем?» — удивилась, зная, что Антон за грибами не ходок. «Томка, Ленка и я». «А Антон?» — не выдержала я. «Антон? Он уехал первой электричкой. Обратно. Пойдем». Я помотала головой. Сердце защемило. Может, я сделала глупости, и не надо было быть такой недотрогой. Да зачем мне эта сила? Что я буду с ней делать? «Нет, я пойду на охоту. Пора запасы делать на зиму». Ольга пожала плечами. «Хорошо, тогда до вечера. И поосторожней, нас случайно за кабаних не прими». Стало смешно. Я явно представила эту картину. Еще я была рада, что все-таки могла смеяться.